Глава 8. Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафе шантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались даже в частные квартиры, шарили в кроватях, в комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой. Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли 2 стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно не свежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек, как говорили, большой физической силы, прежде вор, потом вышибал в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещенный еврей. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн! Народный гимн! Братцы! В честь обожаемого монарха! Гимн! Гимн! Гимн!» — загудели мерзавцы в папахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий, неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно: «Никаких гимнов». «Что?» — заревел Гундосый. «Ты не слушаться? Ах ты жид вонючий!» Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил: «А ты?» «Что? А я?» «Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?» «Я православный». «Православный? А за сколько?» Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам. «Братцы!» — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие заученные слова. «Братцы, да коли мы будем терпеть надругание жидов над престолом и святой церковью?» Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда бы не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно. «Ты!» — крикнул Сашка. «Ты, сукин сын, покажи мне твое лицо, убийца! Смотри на меня! Ну!» Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе и трах! Высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы. «Братцы, выручай!» — заорал Гундосый. Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу. Но час спустя, когда Сашка, кончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросились на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому: «В бульварный участок, по политическому. Вот мой значок».